Пламя рдеет, пламя пышет, искры брызжут и летят, а на них прохладой дышит из-за речки темный сад. Сумрак тут, там жары крики. Я брожу, как бы во сне, лишь одно я живо чую. Ты со мной, и вся во мне. Треск за треском, дым за дымом, трубы голые торчат, а в покое нерушимом листья веют и шуршат. Я дыханием их обвеян, страстный говор твой ловлю. Слава Богу, я с тобою, а с тобой мне, как в раю. 10 июля 1855 года.